мало сухарей и солонины. Утром Виктор делит маршруты. Мы смотрим, как ползет по карте кончик карандаша, как он пересекает ручьи, водоразделы и сухие русла предгорий. Нам очень хочется, чтобы маршрутная петля была короче. Карандаш неумолимо очерчивает километры. Мы берем в дорогу по куску утиного мяса. Остатки. Несколько пачек галет лежат неприкосновенным запасом. На всякий случай. Мы расходимся попарно, без обычных шуток и смеха. В голове и теле какая-то болезненная невесомость. Стоят ясные, пропитанные солнцем дни. Мыть шлихи – очень ответственное занятие. Давно уже канули в прошлое те времена, когда лоток был только принадлежностью золотоискателя. В наше время любой шлих – ценность. Его бережно прячут в мешочек, его изучают под микроскопом, его наносят на карты и пишут в каталоге. В каталогах нет ссылки на объективные причины. Это значит, что из шлиха нельзя сделать фальшивую монету. Минералы похожи на людей. Они любят заключать союзы. Они заключают союз твоей собственной спиной, и она ноет под лотком, как 10 радикулитов. Ледяная вода горных ручьев тоже их союзник. Враждебно срываются камни на склонах. Даже сердце, твой собственный неразлучный приятель сердце, перестукивается пугающим глухим стуком. Голод – союзник минералов. Ночь. Утро. Снова Виктор делит маршруты. Снова мы смотрим на карандашное острие. Мы видим перевал трех топографов. Но спутанные веревками маршрутов, мы приближаемся к нему медленно, очень медленно. На земле есть только одно желанное место. Это озеро Асон-Кюйоль. Мури-Тагам. «А-а-а!» — кричал Гришка. Может быть, он не кричал, а говорил, но все равно в ушах стояло только одно сплошное «А-а-а!». На корабле был бунт. Боцман уже болтался на рее, и кованые матросские каблуки били в дверь капитанской каюты. Бунт начался, когда Виктор объявил, что мы не пойдем сразу через перевал трех топографов, а уйдем километров на 30 в сторону, потом вернемся. Так требует схема маршрутов. Все было тихо. 5 пачек галет и остатки муки в мешочке лежали на разосланном рюкзаке. Это был весь наличный запас бобов и бекона. Плюс в горах бегала несъеденная дичь. Плюс озеро Асон-Кюйоль в 60 километрах. Вначале все было тихо. Валька перешагнул через примус и сбил на землю котелок с мечтой гипертоника. Розовато-серая каша полилась на землю. И тут-то Гришка начал свое «А-а-а!». Может быть, кричали все сразу, я не знаю. Наверное, я тоже кричал. Валька ладошками собирал красную кашу с земли. Он клал ее в котелок прямо вместе с землей и лишайниками. «Я вам не заключенный!» — кричал Гришка. Я накачивал примус, надо было греть еще чай. «К чертям такое руководство!» — выкрикнул Гришка. Вой стоял в ушах, как от пикирующего самолета. «Кто сказал к чертям?» Мишка, не вставая, вдруг дернул Отрепьева за пятки. Тот шлепнулся на изрядно отощавший зад и смолк. Тишина упала на мир. Отрепьев шарил кругом побелевшими от истерики глазами. Я машинально прикрыл рукой Мишкин карабин. Было невыносимо тихо. «Но вообще я считаю...» Очень взрослым голосом начал декадент. «Вообще я считаю, что надо вначале сходить на озеро за продуктами,